Изменение социальных установок. Одна из главных проблем, возникающих при изучении социальных установок, это проблема их изменения. Обыденные наблюдения показывают, что любая из диспозиций, которыми обладает конкретный субъект, может изменяться. Степень их изменяемости и подвижности зависит, естественно, от уровня той или иной диспозиции. Чем сложнее социальный объект, по отношению к которому существует у личности определенная диспозиция, тем более устойчивой она является. Если принять аттитюды за относительно низкие по сравнению с ценностными ориентациями, например, уровень диспозиций, то становится ясно, что проблема их изменения особенно актуальна. При любом понимании связи аттитюда и поведения, прогноз реального поведения будет зависеть еще и от того, изменится или нет в течение интересующего нас отрезка времени аттитюд на тот или иной объект. Если аттитюд изменяется, поведение спрогнозировано быть не может до тех пор, пока неизвестно направление, в котором произойдет смена аттитюда. Изучение факторов, обусловливающих изменение социальных установок, превращается в принципиально важную для социальной психологии задачу. Магун, 1983. Выдвинуто много различных моделей объяснения процесса изменения социальных установок. Эти объяснительные модели строятся в соответствии с теми принципами, которые применяются в том или ином исследовании. Поскольку большинство исследований аттитюдов осуществляется в русле двух основных теоретических ориентаций — бихевиористской и когнитивистской, постольку наибольшее распространение получили объяснения, опирающиеся на принципы этих двух направлений. В бихевиористке, ориентированной социальной психологии, исследовании социальных установок Ховланда, в качестве объяснительного принципа для понимания факта изменения аттитюдов используется принцип научения. Аттитюды человека изменяются в зависимости от того, каким образом организуется подкрепление той или иной социальной установки. Меняя систему вознаграждения и наказаний, можно влиять на характер социальной установки, изменять ее. Однако, если аттитюд формируется на основе предшествующего жизненного опыта, социального по своему содержанию, то изменение возможно также лишь при условии включения социальных факторов. Подкрепление в бихевиористской традиции не связано с такого рода факторами. Подчиненный же самой социальной установке более высоким уровнем диспозиции лишний раз обосновывает необходимость при исследовании проблемы изменения аттитюда обращаться ко всей системе социальных факторов, а не только к непосредственному подкреплению. В когнитивистской традиции объяснение изменению социальных установок дается в терминах так называемых «теорий соответствия» Андреева, Богомолова, Петровская, 2001. Это означает, что изменение установки всякий раз происходит в том случае, когда в когнитивной структуре индивида возникает несоответствие. Например, сталкивается негативная установка на какой-либо объект и позитивная установка на лицо, дающая этому объекту позитивную характеристику. Несоответствия могут возникать и по различным другим причинам. Важно, что стимулом для изменения аттитюда является потребность индивида в восстановлении когнитивного соответствия, то есть упорядоченного, однозначного восприятия внешнего мира. При принятии такой объяснительной модели все социальные детерминанты изменения социальных установок элиминируются, поэтому ключевые вопросы вновь остаются нерешенными.